Глава 39. Ты лжешь. Сия. Харан не желал оставлять меня, находясь рядом. Пришлось заверять его со всей серьезностью, что со мной все хорошо, и я в норме. Чистокровный пусть и нехотя, но все же отступил, направляясь на выход. Правда, по его глазам могла сказать, жнец не поверил мне. Я была признательна, что он позволил остаться наедине со своими мыслями и страданиями. Перед уходом Харан отдал ключи и сказал, что теперь квартира моя, и только я являюсь ее полноправной хозяйкой. Что говорить, это довольно щедрый подарок. Получи я его при жизни, то прыгала бы до небес от радости. Но сейчас, держа в руках ключи, единственное, чего мне хотелось, это сжаться до минимальных размеров и выплеснуть боль, беспощадно терзающую мою душу. Тяжело вздохнув, поплелась в сторону спальни, двери которой были открыты, демонстрируя массивную кровать, заправленную белоснежным покрывалом. Мне было плохо, больно и обидно. Я понимала, что не имею права винить Ноана в измене и предательстве, ведь он мне ничего не обещал, но все равно не могла успокоиться, снова и снова убивая себя воспоминаниями о том, как прервала намечающийся поцелуй. Наверное, самым мучительным было то, что девушка, стоящая возле наставника, была такой же ученицей, простой обращенкой, а я-то думала. «Ну что ты там думала, идиотка?» — рыкнула на себя. «Что до тебя он не сближался с грязнокровными? Так вот это ошибка! Ни ты первая, ни ты последняя!» Было бы не так мучительно, если бы рядом с ним стояла девушка его уровня, а не такая же, как я. Устало передвигая ногами, вошла в ванную, открывая воду в душевой кабинке. Душа ревела, обливаясь кровавыми слезами. А я все терпела, сама не зная, почему не даю высвободиться тому, что обжигало грудь и сжимало сердце в тисках. Я не привыкла жалеть себя, не привыкла давать волю эмоциям. Всегда держала все в себе, не проявляя слабину даже перед самой собой. Но сейчас... Сейчас я не могла вынести этих адских терзаний. Скинув вещи, ступила под упругие струи воды. Было трудно дышать. Эмоции душили меня, вызывая желание закричать во все горло, но я не позволяла себе этого. Внешне собранная, а внутри вся израненная, я прижалась спиной к стене, сползая по ней и усаживаясь на душевой поддон, утыкаясь лицом в согнутые колени. Миг. И слезы вырвались из глаз, приоткрывая дверь комнаты моей души, в которой и поселилась обида. Всхлип, еще один, и еще. Я тихо плакала, кусая нижнюю губу и сотрясаясь всем телом. Мне было больно. Я понимала, что мое плачевное состояние является временным, что чуть позже смогу взять себя в руки и справиться со случившимся. Но только потом, ведь сейчас я была слишком слаба для этого. Когда слуха коснулся голос Ноана, то я не поверила, что он может оказаться здесь. Не в его это характере. Да и зачем ему приходить сюда? Наставник ясно выразил свою позицию и отношение ко мне, так что... Но всем свойственно ошибаться, и я не стала исключением. Стоило с недоверием скинуть взгляд и увидеть его силуэт сквозь запотевшие двери душевой кабинки, как дыхание перехватило, а сердце больно сжалось. Я молила богов, чтобы это было правдой, а не злобной шуткой моего воспаленного мозга. Но когда мольбы были услышаны, и наставник оказался самым, что ни на есть настоящим, то я растерялась, прикрывая ладонями стратегические места, будто он их раньше не видел. «Видел!» «И не у тебя одной», — послышался отрезвляющий голос разума. Злобно прищурившись, я попыталась выгнать Ноана, не обращая внимания на внутренний трепет от его присутствия. Но жнец, конечно же, не стал слушать, направляясь прямиком ко мне. «Пошел прочь!» — закричала я, нервничая от его пристального взгляда, который жадно скользил по моему телу. «Я не уйду», — было мне ответом. «И ты не заставишь меня». «Да что ты творишь?» Шипела я, учащенно дыша, когда чистокровный зашел в душевую кабинку, промокая до нитки за пару секунд. «Зачем ты пришел?» «Извиниться». Мужчина неотрывно смотрел на меня сверху вниз, не обращая внимания на ручейки воды, сбегающие по его лицу. «Я принимаю твои извинения. Мне было тяжело, но я не хотела, чтобы он здесь оставался. Ты пришел за прощением, так получай его». «А теперь можешь уходить, Ноан!» — рыкнула я, чувствуя, что моя дрожь, изначально вызванная рыданиями, теперь подпитывалась негодованием и жутким волнением. «Душевая кабинка. Мы в ней вдвоем. Я обнажена, а он так на меня смотрит, что...» «Хватит, Сия. Не нужно думать об этом. У него теперь есть с кем развлекаться. Не стоит унижать себя еще больше». «Выйди отсюда», — потребовала я, ведь снова начала терять себя рядом с ним, так быстро сдаваясь, несмотря на то, как Ноан поступил со мной. «Слаба как духом, так и телом. Позорница!» — ругала себя, не имея сил отвести взгляда. Наставник, глядя строго в мои глаза, едва заметно поджал губы, а потом медленно повернулся и вышел за пределы душевой кабинки, поворачиваясь ко мне спиной. «Ничего не было», — произнес он, не двигаясь. Я успела подняться на ноги, но от услышанного замерла. «Не говори», — молила его мысленно. «Ничего мне не говори, не надо. Просто уйди и больше не попадайся мне на глаза». «Между мной и обращенной ничего не было, Сия», — повторил он вновь. От его слов я прикрыла глаза, сглатывая слезный ком, вставший в горле. «Мне все равно», — мой голос дрогнул. Волнение стремительно росло, усиливая шум в ушах. «Зачем ты рассказываешь это?» Мой мысленный крик переплетался с мучениями души. «Я не просила тебя, не спрашивала. Тогда зачем? Зачем, Ноан?» Чистокровный молчал, так и продолжая стоять ко мне спиной, и лишь его сжатые в кулаки пальцы говорили о том, как сильно он напряжен. «Я устала сегодня». Придавая себя словно ненормальная, скользила взглядом по его широкой спине и узким бедрам, запоминая образ этого мужчины. «Уходи!» «Сия!» «Уходи, Ноан!» — повысила я голос, теряя крупицы своего самообладания. Выскочив из душа, схватила полотенце, обматывая его вокруг своего тела. «Постой!» — донеслось мне вслед. «Я не желала останавливаться!» Не желала его слушать, ведь каждая секунда рядом с этим мужчиной все сильнее лишала воли. Я забывала нанесенную им обиду, теряла гордость и мечтала вновь оказаться в его объятиях. «Сия!» «Зачем ты пришел сюда?» Не выдержала, резко оборачиваясь и злобно смотря в небесно-синие глаза наставника. «Попросить прощения?» «Рассказать, что между тобой и той девушкой не было близости, я тебя услышала, простила и поняла. Теперь покинь мою квартиру. Повторюсь, я устала». «Думаешь, я не устал?» Но он гневно поджал губы, делая в мою сторону угрожающий шаг. «Я себе места найти не могу». «Не надо», — начала отступать от жнеца, не желая слушать его слова. Они могли ранить еще сильнее, а я и так едва держалась. «Что именно не надо?» — спросил чистокровный, продолжая преследовать и не давая увеличить расстояние между нами. «Я хочу сказать...» «А я не желаю слушать!» — перебила его. «Оставь меня в покое! Ты мне больше не наставник, то есть никто!» «Значит...» — в голосе Ноана послышалась горечь. «Я тебе никто?» «Именно», — учащенно дышала, пытаясь совладать с обуявшими эмоциями, но предательский взгляд вновь и вновь устремлялся на его губы, которые так хотелось поцеловать. «Ты лжешь», — мотнул головой синеглазый, резко подаваясь вперед и останавливаясь лишь в нескольких от меня сантиметрах. Я замерла, чувствуя, как мурашки разбегаются по коже, подталкивая к грани. «Лжешь», — — соблазнительно прошептал жнец, обжигая щеку своим горячим дыханием. «И тебе само это известно, Сия. Нас тянет друг к другу. И будь я проклят, но это выше моих сил». Я лишь успела сделать судорожный вздох, как чистокровный подхватил мой подбородок, приподнимая его и впиваясь в губы, напористо проникая между ними языком.